Глава 19. После нашего объяснения Молотов не прекратил меня добиваться. Просто теперь он действовал втихаря. Примерно через день я находила на своем столе какие-нибудь подарки. Конфеты, шоколадки, открытки со стихами. Один раз даже обнаружила плюшевого мишку. Светочка бросала на меня косые взгляды, но ничего не говорила. Некоторые подарки я принимала. Конфеты и шоколадки, например. Другие возвращала. Вернула и плюшевого мишку. В остальном жизнь в издательстве текла своим чередом. Приближались майские праздники, народ предвкушал поездки на дачу и долгожданные шашлыки. И только я унывала, понимая, что все мои друзья будут в отъезде. Антон завис в Париже, снимая каких-то моделей. Аня рванула с очередным хахалем за границу, а Светочку родители попросили помочь на даче. «Прости, Наташ», – развела она руками, когда я спросила, не хочет ли она встретиться на майских. Я буду гнуть спину на грядках. Я вздохнула. Да, безрадостное будущее. Что ж, стоит наведаться в книжные и прикупить себе какой-нибудь литературы на выходные. Накануне 1 мая мы заканчивали в 5 часов вечера, но многие уходили раньше, пользуясь благосклонностью начальства. Я, как всегда, засиживалась. Даже не из-за огромного количества работы. Просто в праздники я чувствовала себя особенно одинокой. Ровно в 5 из своего кабинета вышел Громов. Простился с убегающей Светочкой и перевел удивленный взгляд на меня. «Наташа», — сказал он укоризненно, — «твой трудоголизм из достоинства превращается в недостаток. Меру тоже надо знать. Рабочий день закончен, давай я отвезу тебя домой». Я вздохнула. «Честно говоря, Максим Петрович, я не слишком радуюсь предстоящим выходным». «Почему?» — спросил он, надевая куртку. Сначала я хотела ответить, но потом... Пожалуй, в последнее время я была слишком откровенна со своим начальником. Да так, я пожала плечами, уставившись в монитор. «Наташа!» Громов подошел ко мне, с улыбкой подал руку. Я приняла ее и встала со своего места, гадая, что же он хочет сказать, так загадочно улыбаясь. «Завтра мы с Алисой планируем большую прогулку», — наконец произнес Максим Петрович. «Может, присоединишься?» «Нет, я, наверное, ослышалась». «Что?» Видимо, изумление отразилось у меня на лице, потому что Громов рассмеялся. «Присоединяйся к нам. У тебя ведь нет планов на завтра. Обещаю, мы проведем хороший день». Я смотрела на него, не веря своим ушам. «Максим Петрович, вы уверены? Ваша дочь не будет против?» «Почему Алиса должна быть против? Наоборот, она будет очень рада с тобой познакомиться». «Хорошо», — кивнула я, подумав. «Я согласна. А где и когда встречаемся?» «В 12 на станции Царицына. А теперь пойдем, я отвезу тебя домой». Но отойти далеко от проходной мы не успели, меня кто-то окликнул. «Наталья Владимировна». Я обернулась. У проходной мялась какая-то женщина. Сначала я ее не узнала, а затем... «Марина Ивановна?» «Ничего себе. Надеюсь, она не убивать меня пришла?» Я почувствовала, как рука Громова крепче обхватила мой локоть. Видимо, он подумал о том же самом. Хотя, признаюсь, это была довольно глупая мысль. Крутова изменилась. Если раньше на ее лице было застывшее презрение ко всему свету, то теперь я видела там что-то другое. «Здравствуйте». Она подошла ближе. Мы с Максимом Петровичем кивнули, ожидая продолжения. Но Крутова молчала, кусая губы. «Марина Ивановна». Наконец не выдержала я. «Вы чего-то хотели?» «Да», — она замялась. «Я хотела извиниться за все. Это было очень глупо и подло по отношению к вам, Наталья Владимировна. Вы ведь ничего мне не сделали». «Я рада, что вы все-таки это поняли. Я не держу на вас зла». Я сделала шаг вперед и протянула ей руку. Несколько секунд Марина Ивановна переводила взгляд с моей ладони на лицо. А потом вдруг улыбнулась, тоже протянула руку и пожала мою ладонь. Я кивнула. Странно, я никогда не мечтала о том, чтобы Крутова извинилась передо мной. Но когда она все-таки это сделала, мне стало легче. «Прошу прощения, нам пора», — сказала я, и мы с Громовым, попрощавшись, направились к его машине. Когда он усаживал меня на заднее сиденье, я случайно заметила Молотова возле проходной. Он стоял, скрестив руки на груди, и с неприятной улыбкой следил за мной и Громовым. И я понимала, о чем он думает. Усевшись рядом, Максим Петрович сказал: «Пожалуй, мы с тобой в последний раз едем на этой машине». «Что?» — я перевела на него удивленный взгляд. «Почему?» Я решил отказаться от служебной машины и шофера. Хочу водить сам, а то стал уже забывать, каково это – баранку крутить. Сделав паузу, Максим Петрович сказал. Не каждый человек способен на то, что сейчас сделала ты, Наташа. Так легко простить. А ведь эта женщина чуть не сломала тебе жизнь своей выходкой. Я улыбнулась и рассмеялась, тряхнув волосами. Почему ты смеешься? Это было легко, Максим Петрович. Она ведь жалеет о своем поступке. Я знаю, что мое прощение принесло ей облегчение. Прощение человека, перед которым ты виноват, освобождает душу от оков вины. Следующий этап и намного более сложный – простить самого себя. И тут уже я, к сожалению, ничем не смогу ей помочь. Да и никто не сможет. Помолчав, я добавила. У меня были хорошие учителя, научившие меня прощать. Твои родители? Сразу понял Громов. Я кивнула. Некоторое время мы ехали в полном молчании. Я смотрела в окно на меняющиеся дома и улицы и думала. Думала о том, как узнать у Громова то, что меня очень интересует. И, наконец, решилась. «Максим Петрович, я хотела кое-что у вас спросить». «Да». Он поднял глаза и улыбнулся. «Когда вы поссорились с Молотовым из-за его спора, что вы ему сказали?» Громов озадаченно смотрел на меня. «Что я ему сказал? Хороший вопрос, я не помню. А почему ты спрашиваешь?» Я вздохнула. «Господи, неловко-то как!» «Понимаете, некоторое время назад Молотов приходил просить прощения. И когда мы уже прощались, он задал вопрос». Я запнулась. «Так...» Кажется, Громов насторожился. «В общем, он спросил, не сплю ли я с вами». Выпалила я, поморщившись. Я подумала, откуда он взял такую мысль? Может, вы ему что-то не так сказали? Случайно. Я ожидала, что Максим Петрович рассердится, но вместо этого он улыбнулся. «Наташа, что ж, если тебя это волнует, могу успокоить. Я совершенно точно помню, что не говорил ничего такого, из чего Молотов мог сделать подобный вывод. Точных своих слов, конечно, я не воспроизведу, но общий смысл был в том, что я его не считаю мужчиной после таких вот споров. Если он будет продолжать преследовать тебя, придется принять меры». Вот оно как. Что ж, мои предположения оказались верны. У Молотова действительно разыгралось воображение. «Наташа». Громов, по-прежнему улыбаясь, взял меня за руку и тихонько ее сжал. «Не сердись на Алексея. На его месте я подумал бы то же самое». «Почему?» Скинулась я, стараясь не обращать внимания на сладкую волну, поднимающуюся от руки к сердцу. «Причин много», — мягко сказал Громов. «Я даже не уверен, что смогу перечислить их все. Во-первых, ты действительно очень красивая девушка, на которую любой мужчина обратит внимание. И Молотов логично предположил, что я не стал исключением. Во-вторых, посуди сама. Я прибежал к нему в кабинет и, не особо стесняясь, ударил его в челюсть, наговорил кучу гневных слов и ушел. С чего так будет делать простой начальник? И Молотов решил, что ты моя любовница. Что логично, учитывая его мировоззрение и образ жизни. Он же не понимает, что девушку можно просто уважать». Я молчала, кусая губы. «Да, Зотова, попала ты. Я чувствовала, что пройдет немного времени, и очередной слух обо мне поползет по издательству. Как надоела эта грязь». «Наташа». Максим Петрович, протянув руку, погладил меня по голове, словно утешая. «Ты зря переживаешь. Сейчас все обсуждают романы с самого Молотова. Да и не поверит ему никто, если он вздумает о тебе такие слухи распускать». «Думаете?» — обрадовалась я. «Конечно. Все решат, что он тебя отомстить хочет за отказ. Поэтому перестань переживать из-за пустяков». В этот момент шофер Максима Петровича притормозил возле моего дома. И я, попрощавшись со своим начальником, направилась домой. И почему-то я была очень рада, что завтра увижу его вновь. Утром 1 мая я проснулась, когда солнечный лучик заглянул ко мне в окошко и начал щекотать нос. Открыв глаза, я впервые за последние годы улыбнулась утру и с удовольствием потянулась. С удивлением осознала, что не слышала тявканья Бобика, не ходила кормить Алису ночью и не фотографировала рассвет. Неужели соседи куда-то уехали? Собираясь, я насвистывала песенку. Алиса сидела на диване и с удивлением смотрела на меня своими мудрыми зелеными глазами. «Сегодня я встречусь с твоей тезкой», — хмыкнула я, легонько щелкнув кошку по лбу. «Только она человек. Почти как я, только поменьше». Я хотела почувствовать себя прежней. Надела свое старое льняное платье оттенка летнего неба, сверху вязаный жакет. День выдался теплый, так что на ноги черные туфельки на низком каблуке. Платье немного висело на мне. Еще бы, ведь я носила его еще до смерти родителей. Но ничего, не страшно. Заплела две косички. Закрепила хвостики голубыми резинками, которые еле нашла. Эти резинки я в последний раз брала в руку за день до автокатастрофы. Выпустила изящную кудряшку на лоб. Завлекалочку, как говорила мама. Я вздрогнула, увидев себя в зеркале. Передо мной стояла девочка лет 18, не больше. Именно такой я была когда-то. Только вот глаза. Теперь они совсем не светятся. Раньше лучились почти как у мамы. Но в целом я осталась довольна своим отражением. Оставив Алисе еды на весь день, я потопала на встречу с Максимом Петровичем и его дочерью. Подъезжая к Царицыной, я начала нервничать. Надеюсь, Громов не обманывал. Его Алиса действительно не будет возражать против моего общества. Двери вагона открылись, и я шагнула на станцию. Они уже были тут. Максим Петрович и худенькая девочка небольшого роста. Громов заметил меня в последний момент, когда я уже подошла к ним. «Наташа!» — воскликнул он с удивлением. «А я тебя не узнал». «Богатый буду», — я посмотрела на Алису. «Привет, меня зовут Наташа». Я протянула девочке руку. Вблизи сходство между Максимом Петровичем и Алисой было более чем очевидно. Такие же темно-каштановые волосы, серо-желтые глаза, черты лица. А уж когда она улыбнулась и пожала мою руку, я чуть не упала. Улыбка Алисы была маленькой копией улыбки Громова. Девочка находилась сейчас в том пограничном состоянии, когда ребенок становится подростком. Фигура ее уже немного вытянулась, появилась угловатость, но при этом в Алисе пока еще больше от маленькой девочки, нежели от подростка. «Сколько тебе лет?» — с интересом спросила она, глядя на мои косички. «Уже 6, годков как 18», — засмеялась я. Громов хмыкнул. «Ладно, пойдемте, девочки мои». И мы направились к выходу. Я уже давно не была в Царицыно. И с изумлением оглядывалась, не узнавая половины пейзажей после реконструкции. Максим Петрович остановился возле первой же палатки, чтобы купить всем мороженое. Я с улыбкой смотрела на него, вспоминая, как в похожий майский день мой отец остановился почти на том же месте, покупая мороженое маленькой Наташе. А потом я, уплетая рожок, в припрыжку побежала дальше под мамин хрустальный смех. Странно, но воспоминания о родителях не причинили мне привычной боли. «Ты работаешь с моим папой, да?» Услышала я голос Алисы. «Он о тебе рассказывал. Но я не ожидала, что ты настолько красивая». Я посмотрела на девочку. Алиса рассматривала меня с непосредственным восхищением во взгляде. «Разве я красивая?» — улыбнулась я. «Очень. Жаль, что я не вырасту такой же». «Поверь мне, ты вырастешь еще лучше. Смотри, какой у тебя папа, хоть сейчас на конкурс красоты, а ты вся в него». Алиса зарделась. «О чем болтаете, девочки?» — спросил Громов, вручая нам стаканчики с мороженым. «О красоте», — тут же доложила Алиса. «Наташа считает, что тебя хоть сейчас на конкурс красоты можно отправлять». Я чуть не поперхнулась мороженым. Сдала, как стеклотару. Максим Петрович бросил на меня ироничный взгляд, но, слава богу, ничего не сказал. В тот день я почти вспомнила, что значит быть счастливой. Алиса заражала своим оптимизмом и непосредственностью, бьющей через край энергии. Счастливый ребенок, это было видно сразу. Я даже немного завидовала ей. Рядом с Алисой я чувствовала себя моложе. Словно возвращалась в прошлое, когда у меня не было никаких забот, кроме подготовки домашнего задания по нелюбимым школьным предметам. А когда она встала между мной и Максимом Петровичем и взяла наши руки в свои, я почувствовала что-то странное. На миг мне показалось, что мы семья. Я иду рядом со своей дочерью и мужем. Это было так восхитительно нелепо, что я чуть не расхохоталась. Но к этому смеху можно было прибавить толику сожаления, потому что они мне действительно очень нравились. Весь день прошел под веселый щебет Алисы, и когда я вернулась домой, то все еще слышала ее голос. «Твоя тезка оказалась удивительной», — прошептала я, обнимая свою кошку. «И это ужасно. Потому что теперь каждый раз, когда Максим Петрович будет брать меня за руку, я буду чувствовать себя виноватой. А еще, кажется, эта девочка навсегда расположилась в моем сердце, свив там надежное гнездо».